Не волнуйся, за все уплочено. Я все посчитал, 3 рубля нужно в день. Ну, чтобы поесть и на всю трепетень. Еще 1 рубль, чтоб нам угол снять. Ну, ничего, гулять так гулять. Алло, Вася, слушай. Она согласилась. Он настоящий мужик. А выйти из бабушки лежит. Настоящий мужик. Настоящий мужик. Зато экономим рублей мы 100. Вот до места, вот доедем. Тогда их пропьем. Бутылка вина, и мы только вдвоем. Настоящий я мужик. А выпить с бабовки лежит. Настоящий я мужик. Настоящий я мужик. Покушай курочку. Я очень добрый, я добрый, так